Кража века. В 1982 году Алан Рикман получает первую крупную роль на телевидении в экранизации «Барчестерских хроник» по произведениям Энтони Троллопа. Дебютировал на BBC он 4 года назад, сыграв Тибальта в образцовой, подчеркнуто хрестоматийной телепостановке «Ромео и Джульетта». Начинающего актера судьба настойчиво подбивает на злодейство, но он пока не находит в нем особого вкуса. Потом неожиданно и коротко блеснул в экранизации Терезы Ракен. Главному герою, которого играл Брайан Кокс, был нужен слушатель для внутренних монологов. И сценаристы придумали художника по имени Видаль. Рикман удивил режиссера Саймона Лэнгтона, вложив слишком много души в крошечную роль. В «Барчестерских хрониках» Рикман должен был всего лишь не испортить игры, которую вели между собой гиганты. Маленького, деликатного, несокрушимо честного священника Септимуса Хардинга играл великий Дональд Плезенс, а его властного, гневливого зятя и коллегу, архидиакона доктора Грантри, Найджел Хоторн. Тоже, в общем, великий, тот самый, у которого Рикман некогда служил костюмером. Алану Рикману достался Абадия Слоуп, двоедушный, расчетливый плебей-интриган, пробившийся из городских трущоб в высокие церковные круги благодаря чрезмерно щедрому покровительству авторитетной дамы, тиранической супруги идиота-епископа. Эту достойную леди играла Джеральдин Макьюэн, по своему обыкновению смертельно ядовитая. Плезенс был прекрасен и безупречно трогателен. Хоторн изумительно точен и отменно саркастичен. Но в третьей серии явился никому неизвестный Алан Рикман и украл шоу. Случай был до того неожиданный и вопиющий, что кто-то из критиков сострил про кражу века. Все смотрели только на Слоупа Рикмана, неотрывно следя за похождениями этого, несомненно, низкого, подлого, отвратительного, но странно притягательного существа. Наглый втируша был обаятелен, непредсказуем и опасен. Высоколобый, осанистый, пугающе длинноносый и ошеломляющий значительный молодой джентльмен в черном сюртуке и белоснежном галстуке, он выглядел слишком лощеным, а его постная физиономия была слишком любезной, чтобы даже самые наивные из обитателей Барчестера не заподозрили подвоха. Его никто до конца не раскусил. Ну так ведь никто ему всерьез и не доверял. Парадокс существования классического тартюфа в английском пейзаже. Чрезмерность его преувеличенно мягких манер и показная кротость, тонко оттененная быстрым взглядом острых хищных глаз на грани сатирического гротеска, но с неизменным чувством меры. Все это выдавало в мистере Слоупе самонадеянного выскочку. Он все рассчитал, он был весьма неглуп и интриговал без устали. Был многозначительно сладкоречив с дамами и деловито подобострастен с властимущими, а почти в каждом плавном движении и пугающе медленном повороте головы на божий свет выглядывала элегантная, смертельно опасная рептилия. И все-таки он проиграл, как проигрывает любой умник в плотном кольце кретинов, а уж тем более злонамеренный умник в плотном кольце английской провинциальной добродетели. Потому что ни святой Павел, ни сам сатана не сможет сделать карьеру в британском обществе без подлинной, а не заемной, светской непринужденности, необходимых рекомендательных писем, поддержки своего клуба и покровительства благочестивых дам. Ревнивая супруга епископа шипела, как самая очаровательная гремучая змея. Добродетельная пасторская дочка просто давала хитроумному цинику кулаком в лоб, и Абадия Слоуп покидал Барчестер, отстоявший свой патриархальный уют, раздосадованным, одиноким, нищим мальчишкой, каким по существу и являлся. Его глубоко запрятанное простодушие не предлагалось к прочтению, а оскорбленная гордыня едва не превратилась в чувство собственного достоинства. Все это, несомненно, добавляло обаяния и герою, и актеру, уверенно нащупавшему путь своей будущей неотразимости. Абадия Слоуп был повержен, а вот Алан Рикман начал получать письма от поклонниц. Пока только британских. Однако следующие 2 года у него выходит по 1 спектаклю в сезон в Royal Court, плюс незначительные появления на телевидении. Все это совсем не то. По свидетельствам очевидцев, актер был просто на грани отчаяния. Работы для него не было.